вдруг где и отыщутся. Но ленты все не находились. Соня собралась было звать на помощь служанку Стежку, как дверь в комнату распахнулась и обнаружила за собой тетку важного вида, которая не преминула войти и строго оглядеть своих подопечных. За теткою вкатился ворох тряпья. Девка-прислужница едва видела, куда несет пышные господские платья и разнообразное нижнее белье, каковой, впрочем, был тут же бережно возложен на кресло. «Вот новые платья, что для ассамблеи привезли. Примерьте!» Тетка явно не слишком одобряла эту затею, однако миссию свою считала важной и следовала ей с достоинством. Еще раз смерив сестер суровым взглядом, она покинула комнату. Стежка осталась, готовая прислуживать. Однако ее так и распирало. Не выдержав, она схватила лежащие сверху панталоны и расхохоталась. «Я не знаю, прям как ни крути, а суть штаны мужицкие!» «Уймись ты! Носят так нынче в Европах!» Варя сердито выхватила панталоны. Тяжелые шаги за дверью заставили всех встрепенуться. В комнату стремительно вошел Белозеров. Красное, дутловатое лицо коего не предвещало ничего хорошего. Отец, так и не принявший сердцем петровских перемен, всегда крепко серчал, когда ему напоминали, что былые родовые привилегии его остались в прошлом, а старые добрые времена навсегда канули в лету. И нынче холоп давишний ему, столбовому боярину, указывает. И поди не подчинись, заступиться некому. Платье прислал, мол, обрежай, как велено. А еще девицы на выданье пристроить надо. Вот и приходится на старости лет изворачиваться, любезничать, да кланяться, спины не жалея, себя не помня, лишь бы при дворе удержаться. Белозеров грузно опустился в кресло. «Опять свои бесовские сборища Алексашка устраивает. Послезавтра извольте на ассамблею, и тряпок прислал. Будто без него мы голые ходим». Старик скривился, передразнивая посыльного. «А это для дочерей ваших». «Опять холопы в париках, что из грязи да в князи будут вокруг тереться! Тфу!» Поднял глаза на притихших девиц. Смягчился. «Что молчите? Рады, небось?» «Вижу, рады. Эх, стало быть, придется на воскресенье к Меньшикову ехать, чтоб его, прости господи!» Он еще раз хмуро глянул на дочерей, тяжело поднялся и вышел, стукнув дверью. Сестры весело переглянулись и прыснули. «Это же через 2 дня!» Соня одними пальцами взяла верхнее платье и, пританцовывая, направилась к зеркалу. Варенька задумчиво теребила панталоны. «Интересно, кто там будет?» «Ну, Долгорукий, как обычно. Рамадановский младший будет точно. Погоди-ка, а ты кого там увидеть хочешь?» Софья резко развернулась, с удовольствием наблюдая, как затрепетали воланы на платье. «Да никого! Ну-ка, посмотри на меня!» Сонечка подбежала к сестре и обеими руками развернула ее к себе, заглядывая в глаза. «А я знаю кого. Не как того солдатика с улицы. Такой, честь имею представиться. Он не солдатик, а сержант», — вспыхнула Варя. «Меня не обманешь, я все вижу». На лице младшей уже вовсю играла озорная усмешка. «Ах ты так!» И, размахивая все теми же панталонами, старшая кинулась догонять расшалившуюся сестрицу. «Та от нее!» Топот башмачков, шорох платьев, стук упавшего стула, звонкий смех — все это прекратил окрик внезапно появившейся тетки. «Эй, ну-ка! Уж о венце думать пора, все как дети малые. Ну-ка спать!» Оценив произведенное впечатление, тетка важно удалилась. Стежка скорчила потешную гримасу и поспешила за ней. Сей эскорт окончательно развеселил сестер. Звонко смеясь, они ринулись за ширмы к постелям. Глава 8. В кое спаситель, сам того не желая, оказывается пленником. Хоть ночь окончательно вступила в свои права, но светло было словно днем. Полная луна, как назло, озаряла небосвод, не оставляя шансов пробраться к пленникам незамеченным. Самойлов лег, накрывшись плащом так, чтобы быть лицом к сидящему столба иноземцам, и начал ждать подходящего случая. Иван с измольства запомнил любимую охотничью поговорку отца. Тот часто ее повторял, уверяя, будто обучился ей у самого Петра, бывавшего в Европах и тамошние порядки уважавшего. Звучала она для русского уха непривычно. «Фестине ленте!» Но означала вполне понятную для каждого охотника вещь. «Поспешай медленно. Проще говоря, поспешишь — людей насмешишь».